Глава 51. И снова в Бруктауне. Фу-фу, все из-за вашего легкомыслия, а теперь вы мне покажете, как заведетесь сегодня. Полумесяц скрывался за облаками, тем не менее освещая темную ночь. Его сияющий лик глядел с небосвода из-под облаков, двигающихся легким мановением ветра. Сияние также осветило определенное строение на земле. Точнее говоря, с крыши здания свисала веревка. А освещалась девушка, показывающая превосходный талант лазанья, словно особой силы кое-откуда. Шуру-шуру. Спустилась она к верхнему краю окна определенной комнаты третьего этажа. Все еще торча вниз головой, ее лицо взглянуло в верхний краешек окошка. На благо Родины, я вынудила Кристабель-сан научить меня техникам лазанья. Никогда бы не подумала использовать их в этом месте. Ку-ку-ку. Теперь, какие бы сумасшедшие игры вы там ни затеяли, я все увижу! Тяжело дышала взволнованная девушка, концентрируя внимание на комнате перед ней. Укрывшись, она нам одним описанием выдает человека. Суну Чан, девушку из таверны Бруктауна, Умасаки. Позитивную, энергичную, всегда готовую вставить красное словечко в любой разговор. К тому же работающую, не покладая рук. Хоть ее особой красавицей не назовешь, девушка из таверны была просто прелестным юным дарованием, как расцветающий цветочек на подоконнике. Она даже уже успела стать целью некоторых одиноких мужчин в городе. Эта девушка в данный момент использовала все свои знания и техники, чтобы подглядеть за определенными гостями всеми силами. Если бы те мужчины увидели бы ее выражение лица сейчас, их мечту бы словно рукой развеяли. Ведь лицом сейчас она мало чем отличалась от старика-извращенца. Ку, все же темновато тут, ничего не вижу. Еще бы угол обзора чуточку сместить. Вот так? Да, верно, такой угол в самый раз. Хотя, не слишком ли там тихо? Я ожидала услышать стоны. А разве нельзя магию применить, чтобы повлиять на звук, а? О, и такое есть. Хитрые, однако. Но я не сдамся. Проявление их легкомыслия я готова впечатать в свой мозг. Еще раз повторим. Окно было на третьем этаже. Даже будь Суна полной идиоткой, она никак не могла поверить в то, что слышала неподалеку голос. Мгновенно вспотев, словно водопад, пробурчав «Ка-ка-ка». И неуклюже повернувшись на месте, словно заведенная машинка с ключом, она увидела висящего, как статуя Ньё, Хаджиме, по лицу которого расплылась хладнокровная улыбка. Это не то, что ты подумал, да, дорогой клиент? Это ремонт таверны? О, посреди ночи? Это точно! Сам посуди, если я не буду какое-то время заниматься этим ночью, как и днем, ремонт так и останется несовершенным. А так как это таверна, можно ожидать, что время оставит на ней зазоры, ну, в разных местах, так? Да-да-да, репутация наше все. Верно, репутация наше все. Кстати, подглядывающий кот пробрался в таверну. Ты ничего об этом не знаешь? Такие серьезные дела! Подглядывать же непростительно никому! Правда? Как ты и сказала, подглядывать непростительно. Непростительно? Ну, так я думаю. Хаджиме и Суна посмотрели друг другу в глаза. И вдоволь посмеялись. Однако, глаза Хаджиме не были подвержены веселью. И даже смеющаяся Суна все больше дрожала по теградам. Сдохни. Извините! Хаджиме вдруг вернул свой прежний серьезный взгляд. Металл жал лицо Суны. С его пальцев послышались такие же металлические звуки. Суна, болтающаяся сейчас в воздухе, издала виск, моля о пощаде. Суна — обычная девушка. Поэтому Хаджиме настроил свою богатырскую силушку, чтобы не раздавить ее ненароком, как переспевший помидор. Если бы это было первое явление ее извращенной натуры, он бы еще смягчился. Но в день, когда он вернулся с Райзенгранд Каньона, и каждую последующую ночь, кое они пребывали в этой таверне, она неумолимо пыталась подглядывать, используя разные способы и ухищрения. Поэтому его мягкость постепенно давала слабину. Причем причины, по которой они все еще оставались в этом постоялом дворе, была довольно-таки вкусная еда. Хаджими тяжко вздохнул, вынося Суну, которая могла лишь трепыхаться в его руках. Суна могла позволить себе вздох облегчения, когда ее лицо наконец-то отпустили. Но, посмотрев вниз, она увидела демонов. Хоть на их лицах и были улыбки, этими людьми были ее родители. А их глаза были такими же, что и у Хаджими. Так что радости это не придавало. Они заметили, что она их увидела. Она медленно спускалась по лесенке, пока ее родители распростерли руки, чтобы обнять ее. Это был билет в один конец. Ад. В этот раз мы тебя так уж и быть простим. После 100 шлепков по заднице. Вспомнив про слова для Хаджими про непростительно подглядывать, она наконец осознала, заверещав как свинья на заклянье, что сама же себя и обрекла на это наказание. Накому был уверен, что на следующий день, за завтраком, увидит ее потирающую подгорающую и соднящую задницу с глазами-капельками. Ведь каждое утро и ночь он мог лишь вздыхать при виде этих сцен. Сдав Суну на приговор ее родителям, Хаджими вернулся в комнату, плюхнувшись на кровать. «Спасибо за твой труд. Добро пожаловать домой!» Встречавшими его были, конечно, Юи с Шией. Помещение освещалось лунным светом, проходящим через окно, и благодаря ему было видно пару перемещающихся в пространстве фигур. Девушки, сидящие на противоположной кровати, были Юи и Шией. Вторая сидела в крайне бесстыжей позе. В одних домашних халатах их внешний вид казался уж слишком распутным. Совмещая все это с их прекрасными личиками, словно сошедшими с картинки из Тьюмастера, любой, даже второстепенный писатель, мог бы без преувеличения назвать их шедеврами. О, ну чем бога ради руководствовался этот ребенок? Даже с крыши спустился. Разве это нормально? Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша. Как и предполагалось, как бы вкусны не были здешние яства, пора искать другую гостиницу, проговорил Хаджими, дивясь нынешнему поколению детей. Шия, рассмеявшись, встала и присела на его кровать. Юй также поспешно встала и села, вытянув коленки под головой Хаджими. Так они стали его подушками. В самом деле, наши отношения зажгли пламя в душе Суны-чан. Тут ничего не попишешь, что она любопытна. Разве это не мило? Но она становится все искуснее и искуснее в своих стремлениях. Это меня терзает. Вчера она с помощью ручной дыхательной трубки спряталась на дне ванны. Когда я ее увидела, блестящей своими глазами, я чуть в ванне не перевернулась. И правда. Недостойное поведение для дочки хозяина трактира. Пока что она нацелена лишь на нас. Но... Пока они беседовали о эксцентричных выходках Суны, Шия тихо и мирно уселась к Хаджими поближе. Она естественным движением протянула свою руку, чтобы взять руку Хаджими и направить ее к своей груди. Лицо Шии было серо-буромалиновым, когда она думала, что может случиться в такой ситуации. Хаджими мягко отставил руку Шии назад. Он вложил в это больше сил, чем ожидалось, что заставило ее тело дернуться в ответ. Она была счастлива, поэтому и в свою очередь вложила в хватку еще больше силы. Хаджими не отступал и вкладывал в смертельную хватку максимальную мощь. Хаджими-сан, сломай же! Ручка моя переломится ведь! Прости, прошу прощения, но немного занесло, с кем не бывает, так что отпусти! Сломается! Она перегнется пополам, если ты продолжишь! Каков твой замысел, когда ты вот так пытаешься посеять вокруг солнечное настроение? Да и твоя комната, следующая по коридору. Какого ты тут забыла? Пока ее рука была плотно схвачена им, Шия пыхтела над тем, как бы высвободиться, дрожа, пытаясь сделать это, но не могла. Все из-за его зажима, наподобие клешней. Ну, я просто поинтересовалась, могла ли я, ну, забраться в ту же постельку, вот так. Тем более, наши отношения дошли уже до стадии поцелуев. Все нормально, если это всего лишь это. Держи карман шире. Это была лишь спасительная операция. А моя интуиция подсказывает, что Хаджими-сан потихоньку становится Дэра. По сравнению с началом, ты стал таким пушистым. Потому что этот факт... Я... Нет, но она сейчас сломается же! Не имея ни малейшего желания слышать о грязных планах Шии, Хаджими намеренно сжал хватку. Когда ее руку отпустили, она тряслась на краешке кровати, согнувшись и держа ее, чтобы вынести эту неимоверную боль. Проигнорировав ее, Хаджими направил свой взгляд на Юи. Юи сразу же посмотрела прямо на него. «Вот что озадачивает. А не слишком ли ты снисходительна в последнее время, Юи? Твое сердце изменилось в какую-то из сторон?» Юи наклонила голову, размышляя над его вопросом. Как Хаджими и сказал, после возвращения с Райзен Гранд Каньона, отношение Юи к Шие сильно смягчилось. Раньше прилипала Шия, сразу получала кик правосудия, отправляющий ее в далекие дали. Но с недавних пор она и словом не обмолвилась об их интимной близости с Зайцем. Хотя все же и это выходило за рамки. Когда Шия, к примеру, пыталась поцеловать его, Юи сразу же делала кислое лицо. Шия постаралась на славу. С этого момента она продолжит настаивать на своем, потому что любит Хаджими и меня. Ну, это так, но... И я ее не ненавижу. Что бы там ни было между вами, а вы хорошо уживаетесь вместе. Я при одном взгляде на вас это понимаю. Эх. Главное, что прочитал Хаджими в словах Юи. Это что? Она была удовлетворена Шией. Но нельзя сказать, что видела в ней кого-то важного. Такова правда. Внутри Райзен Гранд Каньона магическая интеграция была еще сильнее, чем само ущелье. Так что Юи не смогла показать весь свой потенциал. То же касается и Хаджими. Они могли лишь догадываться, через какие сложности им бы пришлось пройти. Будь их всего лишь двое. Верно. Хаджими смог бы его пройти. Но вероятность использования одной или двух порций святой воды была бы достаточно высока. Прохождение без лишних затрат расценивалось как благодарность Шии. Немногим ранее Шия являлась существом, не имеющим никакой связи с мордобоем и битвами. Скорее даже, она недолюбливала их. Эта девушка однозначно была напугана и все время как на иголках сидела. Но продолжала следовать за Хаджими и Юи, ни на что не жалуясь. Они вошли в адское подземелье, и, стиснув зубы, она таки смогла достигнуть там небывалых высот. Она целенаправленно делала это ради своей любви к Хаджими и своей же дружбы с Юи. Так как она хотела остаться и быть с ними, Шия изменилась, возмужав, и шагая дальше по дороге совершенства. Юи, само собой, охватила ревность. Появилось даже желание монополизировать его для себя одной. Поэтому чувства Ши не были так запросто приняты. И хотя сложно было в этом признаться, Ши, которая даже после любого злостного отношения продолжала звонко скакать, уже столько раз доказывала свои теплые чувства и дружбу по отношению к ним, включая то, как она действовала при покорении подземелья, что все это перестало быть лишь ее словами и стало реальностью. Если подумать, у Юи не было на примете никого, кого бы она могла назвать своим другом. До того, как ее освободили, она была занята изучением политики. Никто не мог называть ее другом на равных правах. Иными словами, она была одна. Потому-то, услышав крик Шии, «Мы товарищи!» сразу, смотря прямо друг в другу в лицо, исключая все раздоры с Хаджими. Она не могла ее ненавидеть. Все это повлияло на ее восприятие и отношение к Хаджими. Что ж, раз это Шия, то совсем немножко можно. Протянула Юи. И все же... Юи, взглянув на Хаджими, продолжила фразу. Ее глаза очаровывали. В то же время в них стояла решимость. Читалась уверенность и стойкое... право. Вставляя сюда еще ее сверкающую улыбку, подчеркивающую все остальное, она была настолько чудесно хороша собой, настолько соблазнительно, что у Хаджими невольно сперло дыхание. Он не мог отвернуть взора и лишь воззрился на нее с неимоверным обожанием. Он ответил на ее взгляд. «Сердечко Хаджими уже моя». Кто бы там ни любил Хаджими, кто бы к нему ни лип, номером один будет Юя. Так она провозглашала. Это было провозглашением войны. Войны против тех, кто еще встретится у них на пути с этого момента. Хаджими не мог прийти в себя. Он утонул в блеске ее очей. Юя еще раз заманила его в свои сети, забрав взор на себя. Продолжая это, рука Хаджими дотронулась до щеки Юи. Она в ответ сделала то же самое своей рукой. Лунный свет отразил их тени на стене. Эти тени приблизились друг к другу. Сейчас, уже почти встретившись... Может, вы хотя бы перестанете смотреть на меня как на пыль, а? Ну, мне становится так неуютно, пусто и одиноко внутри. Шия сидела на углу кровати, прижав руками колени. Плача и утирая слезы, она смотрела, как Хаджими с Юи создают мир лишь для них двоих. Какой жалостливый образ. У Хаджими при этом стало нехорошо на душе. И Юи попросил ее приблизиться. «Юи-сан!» Пробормотала она, ныряя той в грудь, хлепнув носом. Головку Шии мягко погладили. А так как ей было это как бальзам на душу, она закрыла глазки и стала засыпать прямо в таком положении. Хаджими, смотрящий на это шоу, мог лишь хмыкнуть, улыбнувшись, проговаривая. «Скорее, ты даже не как друг, а как мать». «Я предпочту быть таковой ребенку Хаджими». «Не стать ли тебе шить чуточку помягче?» «Ну, я постараюсь». «Люблю тебя». В итоге, Шии по левую руку, с Юи по правую, их троица смогла безмятежно уснуть. После этого дня, Шия, получившая разрешение быть с ними в одной комнате, пустилась плясь в экстазе. А как ее понесло, она даже стала нападать на Хаджими каждую ночь. Так что ее сразу же ждала суровая кара в виде кулака на десерт. Кстати, пока Шия визжала от боли в сжатой им кулаке, Суна, слышавшая такое, еще глубже погружалась в пучину недопонимания, любопытства и своих иллюзий. Потом она стала девушкой из таверны с высокими навыками проникновения. Но это уже другая история. Сопровождаемым звоном колокольчиков, дверь в приключенческую гильдию Бруктауна распахнулась. Три силуэта прошли внутрь. Хаджими, Юи и Шия, уже ставшие знаменитостями за пару дней пребывания здесь. Внутри имелось кафе гильдии, где прохлаждались, как обычно это бывает, авантюристы. Был там и кое-кто, кто поприветствовал их поднятием руки, как только их заметил. Мужчины по своей натуре выпучились на Юи и Шии. Затем посмотрели на Хаджими. Их взгляды были полны зависти. Однако злобы в их не читалось. В Бруктауне они провели неделю. Находились люди, кто не учились манерам и сотрясали воздух. Так что приходилось вести с ними дуэль, чтобы заполучить Юи и Шию обратно. Заодно и приструнить слабаков. В прошлом преследовать Юи никто не осмеливался. Ведь она стала известна как профи по разбиванию орешков. Так как эта троица вводила людей в страх, Лёд пыталась уже захватить Хаджими и закопать где-нибудь там, за рвом. Верно. Малютка Хаджими их вообще почти не трогал. Наконец, от «Сразись со мной!» он лишь палил из пушки уже при «Сразись», чтобы неповадно было. Что выскакивало из пушки? Ну, это была прорезиненная пуля, взрывающаяся при столкновении с головой очередного дуэлянта, заставляя его прокрутиться, как свинья на вертеле, в воздухе три раза, прежде чем он облегченно мог поцеловать землю. В связи с этим, в городе, Юи, разбивательница орешков, и ее любимый человек, были способны размазать любого врага в мгновение ока, прежде чем начиналась дуэль. И Хаджими, сотрясатель поединков, представляли собой взрывную смесь, с которым приходилось считаться. Хоть это и они придумали групповое прозвище «Разбивающие любовники», но разнеслось окрест. И Хаджими, только лишь спустя какое-то время, обнаружившись, что это прозвище над ними стиралось лишь на почтительном расстоянии, был немало удивлен и озадачен. К тому же Шея, уже на заднем фоне, стала замечать, что ее существование становится все тоньше. Чуть ли не грозится стать за гранью исчезновения. Никто не обращал на нее внимания. Из-за чего она проливала горькие слезы по этому поводу. Их называли парочкой. Хаджими и Юи. И никто даже не упоминал о ней. Ой-ой, ваша троица сегодня вместе? Хаджими и девушки подошли к стойке по обыкновению своему. Тетя Кейтрин была там. Это она была той, кто их поприветствовал. В ее голосе можно было услышать удивленные нотки, ведь на протяжении этой недели в гильдию приходил один Хаджими, ну, или девушки парой. «А, завтра мы покинем город, и так как мы вам очень задолжали, нам хотелось еще раз с вами встретиться. Мы также пораздумывали над тем, чтобы взять вас с собой, если у вас есть дела в той стороне, куда мы держим путь». Когда он сказал «задолжали», он имел в виду то, как он получил комнату гильдии за даром. Так как он таки заполучил гравитационную магию, ему хотелось поэкспериментировать, соединить ее и магию созидания. А для этого ему нужно было просторное помещение. Кэтрин, которая посчастливилась прослышать об этом, предложила использование комнаты гильдии на бесплатной основе. Надо заметить, Ю и Ши проводили эксперименты за городом. Ясно. Видеть, как вы покидаете нас. И на душе становится одиноко. Здесь было так оживленно, когда вы все-таки вернулись. Пожалуйста, дайте мне передышку. Извращенец в таверне, извращенец в магазине одежды. Да я уже хожу по извращенцам, у которых гормоны повылезали наружу. Как только Ю и Ши перешагнули черту города, извращенцу Сталкерус стал звать их сестры. «Везде извращенцы! Еще и идиоты, пытающиеся докопаться до меня, вызывая на дуэль!» «Да был ли тут вообще когда-нибудь кто-нибудь нормальный?» «Все, господи, все, кого я встречал! Почти все из них! Извращенцы и идиоты! 70% извращенцев, 30% идиотов!» «Да что с этим городом не так?» Все, на что жаловался Хаджими, звучало убедительно и было правдой. Вспомним хотя бы тот случай с Суной. Каждый раз, когда Хаджими видел шкафоподобного Кристабеля, и где-то рядом маячила она, Суна постоянно облизывала губы, словно они обветривались каждую секунду, смотря на них так хищно, что у него мурашки армии штурмовали его спину. В довесок к этому в Бруктауне появилось три крупных фракции, соревнующихся друг с другом каждый день. Одна из них была что-то вроде... «Хотим быть втоптаны в землю ножкой Юичан». Другая — «Мы рабы Шие». И третья — «Вали, господина». Каждая фракция обладала соответствующими им не только желаниями, но даже соревновалась за право быть больше из трех. Хаджими и компания, не в силах сдержаться, обрызгивали все вокруг своими напитками. Ведь их имена стали почти названием каких-то культов. Когда люди вдруг стали появляться и просить Юи на них наступить, она дрожала всем телом. Неизвестно, до каких крайностей тоже доходила у Шия. Раса полулюдей дискриминировалась кем ни попадя, так что то, что они хотели стать ее рабами, становилось ироничной шуткой. Но она сразу же отказывалась, поскольку ей было неприятно глубоко вникать в суть такого. Последняя группа состояла лишь из женщин. В Хаджими они видели помеху для Юи и Шии, отчего в основном пытались его уничтожить. Однажды даже... «Паразитирующую и вредоносную чуму на голову третьего лишнего! Я откручу ему шары!» Межала девушка-недомерка, машущая ножиком одной рукой в его сторону. Так как смерть девочки в городе была бы чревата последствиями, Хаджими лишь оставил ее, в чем мать родила, в черепоходном панцире подвязки, прицепив на верхушку высочайшего здания и прилепив на нее записку «В следующий раз точно прибью!». Из-за нейтрального тона послания этой бумажки действия девушек-убийц становились все более скрытными, что не могло не радовать. Они хотя бы не бросались на него среди улицы. Хаджими, вспомнивший все это, мог лишь мрачно хмуриться. А Кэтрин, будто его поддерживая, исказилась в горькой улыбке. «Да-да, живая часть рассказа — чистая правда». «Ну да, я же в ней непростым свидетелем был, в конце концов». «Тогда, ладно, а куда вы направитесь теперь?» «В Хьюрин». Хьюрин считался нейтральным, торговым городом. Следующей целью Хаджими и отряда являлась Великая пустыня Горюн, где, по идее, их должен ждать один из семи великих подземельей — Вулканическая гора Горюн. Это означало, что им придется идти на запад континента и по пути столкнуться с торговым городом в Хьюрин. Так что почему бы не посетить его? Коммерческий город номер один во всем континенте. Надо заметить, что после Вулканической горы Горюн их следующая цель лежала еще дальше на западе Великой пустыни. Великое подземелье, затонувшее в море. Руины Милджина на дне морском. «Ой-ой, о господи, я нашла кое-что дельное. Поручение сопроводить группу купцов. Вакансия для одного человека. Как тебе, примешь?» Хаджими еще раз убедился, что содержание заявки, полученной от Кэтрин, заключалось в том, чтобы составить эскорт компании торговцев. Торговая компания среднего типажа. Сопроводить необходимо было 15 человек. Так как Юэши приключенцами не являлись, миссия идеально подходила для него. Хаджими. «А можно ли мне взять с собой моих спутниц?» «А? Без проблем. Хоть и могут возникнуть вопросы по поводу чрезмерного количества людей, но никто не будет против нанять людей для перевозки багажа. Да и другие приключенцы с собой рабов тащат. Такое бывает. Также нельзя упускать из глаз тот факт, что Юэши весьма влиятельная персона. Иметь в комплекте еще двоих прекрасных компаньонов вместо одного. От такого предложения уж точно никто не убежит. Агась, и что нам там делать?» Хаджими, немного колеблясь, обернулся к Юэши, выразительно спрашивая их мнение. Говоря на чистоту, он как раз ожидал получить квест вроде «Паспорту, доставь мой багаж туда». Будь это лишь Хаджими и его скромный отряд, они могли бы примчаться к Хьюрину гораздо быстрее, используя работающий на магии мотоцикл, нежели древние повозки этих людей. Только не оберешься проблем, если перегонишь группу эскорта. «Можно и не спешить». «Точно, иногда даже хорошо попутешествовать с другими искателями приключений. Может, нам даже предоставится возможность обучиться чему-либо у таких вояк-авантюристов. Правда?» «Да, тоже правда. Раз мы никуда не торопимся, замедление темпа может иметь свои положительные стороны». Услышав их мнение, Хаджими произнес «Фуму». И сказал Кэтрин, что берется за поручение. Как я и предполагала, потребуется уйма времени, чтобы покорить все семь великих подземелий. Сложно сказать, какую ошибку они допустят, понесшись к ним во весь опор. Вот почему, зная особенности и пользу от приключенцев, можно будет неплохо улучшить общую картину их будущего. Как и догадалась Шия. «Вот и он. Я оповещу клиента, так что, пожалуйста, будьте у передних врат завтра к утру». «Поняли». После того, как Кэтрин убедилась, что Хаджими получил форму заполнения, она устремила свой взор на Ю и Шию, стоящих позади него. «Мы должны следить за своим здоровьем, ладно? Как только этот сорванец заставит вас плакать, приходите ко мне, я его побью за вас!» «Мама, мы вам очень признательны. Спасибо!» «Да, Кэтрин-сан, спасибо, что проявили столько внимания и заботы по отношению к нам!» Добросердечные слова Кэтрин вызвали на лице Юи Шии улыбку. Особенно счастлива была Шия. Она, похоже, уже и забыла, что являлась получеловеком с момента их прибытия в город. Ну да, люди же бывают разные. Не все они были дружелюбны к ней. Но кроме Кэтрин, такой же была и Суна, Кристабель и кое-кто из ее поклонников, которые ее ни капли не дискриминировали. Хоть она и являлась получеловеком. Неизвестно, было ли это как-то связано с местом, людской сущностью или самим населением города. но для Шии это стало погожим местечком. Теплым, почти таким же, как ее родной дом в океане деревьев. «Ты тоже не позволяй этим чудесным девушкам плакать, хорошо? Я тебя прикончу, если не будешь видеть в них самое свое ценное сокровище. Ясно?» «Но, блин, что за доставало? Я не позволю ничему такому случиться, даже без вашего напоминания!» Ответил Хаджими Кэтрин, немного съязвив. Она протянула ему письмо, с сомнительным взглядом поглядев на него. Хаджими принял послание. «Это...» «На твоих плечах было столько забот и проблем, так что это извинение от всех жителей этого города за причиненные ими неудобства. Придя в гильдию другого города и попав в большие неприятности, покажи это письмо руководителю того места. Оно еще принесет свою выгоду». Кэтрин в подходящий момент моргнула, отчего щеки Хаджими свело судорогой. «Письмо, способное повлиять на руководителя? Да кто ж ты такая?» Это недоверие читалось в ее взгляде. «О нет, ты хочешь меня обследовать этим взглядом? У правильной женщины все-таки всегда найдутся свои скелеты в шкафу». «А, я понял. С радостью приму ваши материальные извинения». «Хорошо, когда слушаются. Хоть много чего может случиться. Пожалуйста, не умри раньше времени». Кэтрин являлась частью персонала гильдии в отдаленном захолупстном городишке, а Тэн хранила в себе множество. Она отправила их отряд в путь-дорогу, добавив к этому свою обворожительную улыбку, привлекающую внимание. После этого Хаджими и девушки заскочили к Ристабелю. Хаджими наотрез отказался туда входить. Он и пришел-то неохотно, и то только из-за Юи Шии. Но в тот момент, как Ристабель услышал, что они собираются покинуть город, он превратился в громадного монстра и попытался напасть на Хаджими, так как это была его последняя возможность к такому. Хаджими так переполошился, что использовал вибрационный разлом, чтобы его закопать. Хоть Юи Шии могли предотвратить это трагическое погребение... В общем, опустим подробности. Услышав, что это их последняя ночь, Суна таки смогла перешагнуть границу ванны, гордо ступая вперед. Следующим шагом она нагрянула в их комнату, а ее родители, рассерженные поведением дочери, связывали ее всю ночь напролет. События о том, как она висела у входа в заведение, мы тоже опустим. На следующее утро. С приятными воспоминаниями о мирных жителях Бруктауна на сердце, Хаджими и двое спутников наконец-то добрались до передних врат, двигаясь в сторону организатора торговой экспедиции и других авантюристов, принявших эскорт-квест. Видимо, они были последними, кто к ним подошел. Когда организатор и 14 приключенцев рассмотрели к ним идущих, по их рядам прошлось бурное оживление. «Опаньки, неужели что оставшиеся троица — это наши голубки?» «И в самом деле, меня и озноб берет, и счастье одновременно!» «Посмотрите на мои руки, они все еще не могут перестать дрожать после вашего прихода, представляете?» «Стоп, а не потому ли это они у тебя дрожат, что ты уже в стельку пьян, а?» Были те, кто были счастливы лицезреть появление Юи Шии. Были те, кто прикрывали паховую область, опуская взгляд. А один вообще дрожал, подколотый своими же компаньонами, вызывая разную у них реакцию. «Вы последние попутчики?» «Да, вот бумажка». Показал Хаджими форму заполнения, достав ее из грудного кармана. После подтверждения этого, мужской организатор согласно кивнул, начав представление самого себя. «Имя мне Мото Юнкер. Я глава компании торговцев. Хоть твой ранг все еще голубого цвета, я слышал от Кэтрин Сан, что ты замечательный приключенец. Надеюсь на твой эскорт вдоль нашего пути». «Мото Юнкер? Сложно должно быть главой торговой компании». Имечко напоминало ему оздоровительный тоник в Японии. Глаза Хаджими налились симпатией. Мото, ничуть не понимавший чудного поведения Хаджими, повернул шеей, ответив тому, которому, ну, поначалу было сложно, но я привык, добавив к этому кривую усмешку. «Что ж, я вас не разочарую. Я Хаджими. Это Юи и Шия». Обнадеживает. Кстати, эта девушка из племени зайца людей. Не продашь ее? Хотя я не дам выше среднего. Уставился Мото на шею, оценивая товар. Красивая девушка из племени зайца людей. Что характерно, не имевшая голубоватые волосы, как они все. Но вместо этого сверкая серебристыми волосами. Купец до мозга костей. Он ничего не мог с собой поделать. Как загробастать себе столь редкую диковинку? Судя по ее ошейнику, он предположил, что она раб, сразу бросив торговое предложение Хаджиме. Можно сказать наверняка. Отличный торговец. Мастер своего дела. Видя его буравящий взор, Шея, застонав от испуга, спряталась за Хаджиме. Ей посмотрела на Мото суровым взглядом. Столь популярное поверье видеть в племени зайцев не океана деревьев раба, из-за чего все шло к такому вот торгу. Особенно, когда разговор о таком необычном рабе. Но это было естественно. С этим ничего не поделать. Ругаться на Мото было незачем. О, у нее все при себе, да и привязано крепко. Ее еще, похоже, лелеяли. Тогда я дам вам еще скидку. Ну как? Ну, раз ты выглядишь знатоком торгового дела, не должен ли был ты уже уловить ответ? Хоть Мото, завидев шею, сразу же ей заинтересовался, давая благоприятные условия для сделки, ответ Хаджиме был да нельзя прост. И все же Мото считал, что не стоит упускать такой шанс. И попробовал договориться с Хаджиме, ведь это приведет к денежным успехам в будущем. И все благодаря харизме Шии. Поэтому он хотел дать им больше пространства и более выгодные условия для продажи, чтобы смягчить, возможно, показавшийся резким запрос. Но Хаджиме уже смекнул его намерение. Хоть он изъяснялся простыми словами, в них была непоколебимая воля и решимость. «Даже попроси такой бог, я все равно ее не отдам. Я ясно объясняюсь?» Ясно. Ничего не поделаешь». Тут я отступлю. Но если ты когда-нибудь изменишь свое мнение, сразу же посети мою компанию Юнкер. Ну ладно, пришла пора отправляться. О подробностях эскорта спроси лидера вон там. В словах Хаджиме на самом деле сквозила опасность. Сказанные в неправильном месте, они могли привести к заклеймению его еретиком Церковью Святых. Добавим к этому то, что демоны верят в другого бога, поклоняются они тому, кто известен как сильнейший бог в истории, Эхита. То он просто открыто пошел против Церкви Святых, против которой не выступают даже демоны. Так как Хаджиме кардинально изменил смысл слов, Мото в глубине сердца понял, что тот не отпустит Шию, дав явный отказ. Хаджиме посмотрел, как Мото возвращается к своей торговой экспедиции, заметив, что окружающие снова зашумели. «Вау! Все ради женщины! Сказать такое? Меня это тронуло!» «Таков сотрясатель поединков! Он не простит никого, кто вздумает положить руки на его женщину!» «Да, вот это мужик!» «Классно! Хочу, чтобы мне кто-нибудь такое сказал, хоть однажды!» «Погоди, а ты не мужик разве?» «Кто в здравом уме будет...» «Прости, мне жаль...» Услышав счастливые вопли забавляющихся компаньонов, Хаджиме мог лишь положить руки на голову из-за усиливающей головной боли. Все их спутники из Бруктауна были круглыми идиотами. «Хоть стой, хоть падай». Думая о таком, он вдруг... почувствовал что-то мягкое на спине. Далее его обняли, опять-таки сзади, руками обхватив всего. Повернув голову к плечу, он увидел такое близкое лицо Шии, положившее подбородок на его плечо. Ее лицо было все пунцовым. И так как она была на седьмом небе от счастья, она вовсю расслабилась и липла к нему. «Послушай, за этим не стоит никакого скрытого смысла, так что не пойми превратно. Ладно?» «Фу-фу-фу, я знаю. Фу-фу». Хоть Хаджиме и прояснил ситуацию, в конце концов, он не мог вот так бросить близкого ему человека. Тем более, когда она была его женщиной. Как голдящие вокруг люди описывали. Его объяснения не дошли до Шии. Все потому, что мужчина, на которого она запала, объявил: «Даже попроси такой бог, я все равно ее не отдам». В ее ушах это звучало, как истинное признание в любви. каковы бы ни были истинные мотивы, а что приятно, то приятно. Пусть даже эти слова были нужны, чтобы сбросить все торговые налеты и предложения во многих смыслах. Сказано это было чересчур убийственно. Хаджими почувствовал лишь горечь после этого. Юи. Тап-тап. Приблизилась к Хаджими. Затем... Фоть. Закатал его рукав. Что такое, Юи? Не беспокойся об этом так сильно. Ведь это было круто. Спасибо за совет. Симпатизируя чувством Хаджими, она пыталась помочь найти ему душевный покой. Хаджими тем временем мягко погладил ее по щекам, прошептав слова благодарности. Юи прикрыла глаза и так замлела от этого. Утром у передних ворот, в толпе людей, с красивой зайцеухой девушкой, готовой прыгать от счастья и прицепившейся репейником к его спине, и с еще одной светловолосой девушкой, державшейся за его правую руку, с глазами запекшейся крови, выделялся Хаджими Нагума, бывший неудачник. Люди из торговой экспедиции смотрели на них с теплом в глазах, тогда как мужчины наблюдали за этой сценой глазами мертвого лосося. Вопреки всем словам и взглядам, пронзавших его, Хаджими мог лишь быть уверенным в том, что... Что посеешь, то и пожнешь. Или попросту, да воздастся каждому за дела его. То же самое относилось и к нему.